И вот они стоят перед этими горькими водами. Горькие воды символизируют множество наших грехов, как я уже сказал. Вот когда мы стоим перед этой проблемой, казалось, мы крестились, а грехи повторяются. Мы исповедовались, причастились, вернулись домой, а грехи повторяются. Причем такое ощущение, что как будто бы чистота нашей души, как магнитом притягивает грех. Раз грех вернулся, а ну вот все, обычное состояние. Такое повседневное состояние. Только вот очистился, все такое радостное, чувствуешь вот эту радость, потом бабах, раз все вернулось, а ну вот это такое вот обычное состояние. Мы привыкли уже к состоянию вот, ощущения греха, но это горечь, это трагедия грех. И как избавиться от этой горечи? Как людям пить эту воду? Они же умрут. И душа погибнет, если останется в грехах. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. Дерево, древо – это то, что всегда указывает на Голгофский крест. Люди в одни потопа спаслись и как? В деревянном ковчеге, Ной, который построил. Мы спасаемся древом Голгофским. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. То есть это было какое-то дерево, которое росло тут же рядом с горьким источником воды. И он бросил его в воду. Моисей бросает это дерево, частичку этого дерева в воду, и вода сделалась сладкой. То есть вся горечь наших грехов была принята Иисусом Христом. Вот тот момент, когда взяли губку, омакнули в желчи, в уксусе и стали сувать ему в рот на шесте воин. Помните, в Евангелии написано? Вот он вкусил горечь нашего греха и даровал нам сладость прощения. Горькая вода чудесным образом становится сладкой. Там Бог дал народу уставы и закон, и там испытывал его. То есть Бог иногда испытывает нас, как мы себя поведем, если мы впадем в какие-то грехи. И один святой отец говорил, по-моему, это Ава Сысой, Бог попускает нам удалиться от него, Бог попускает нам впадать в грехи с единственной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него, то есть без Бога. Итак, вода стала сладкой. И сказал, то есть Господь дал уставы, закон, и там испытывал его, кого его? Можно предположить, что весь народ, но можно предположить, что Моисея. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой. Из контекста мы видим, что эти слова больше относятся к народу. Вот почему важно дочитывать текст до конца. То есть здесь Господь говорит, что если мы будем жить по Его заповедям, соблюдать Его законы, даже если вода нашей жизни станет горькой, но мы проявим упование на древо, древо Моисей бросает в воды меры, в горькие воды, и они становятся сладкими. То есть прощение грехов – это радость, это вкушение сладости. И когда тебе отпустил священник грехи на исповеди, ты идешь и вкушаешь тело и кровь Иисуса Христа. Это абсолютное блаженство, должен испытывать человек в этот момент. Причастие будет совершаться только до второго пришествия, и в вечности мы будем тосковать по святому причастию. мы будем вспоминать каждый момент причастия, даже испытывать какую-то ностальгию. Потому что ангелы не причащаются. Они с ужасом смотрят, как люди созданы из праха, ангелы из света созданы, а мы из праха. Как мы причащаемся, и они крылами от страха закрывают свои лики, ангелы, потому что им страшно, созданы из праха, причащаются Бога человечества, Иисуса Христа. И вот далее сказано, 27-й последний стих 15 главы, «И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах». Вот это абсолютно пророческий текст. Что такое 12 источников воды? Это 12 апостолов Иисуса Христа. Что такое 70 финиковых деревьев? Это апостолы из числа 70, такие как Марк, Лука, там много есть список этих апостолов. И при водах расположились. Воды символизируют собой Слово Божие. То есть настоящее успокоение даже в пустыне этого греховного мира мы обретаем, если мы находимся в апостольской церкви, если мы подражаем апостолам, как 70 апостолов, эти финиковые деревья, которые плодоносят, 70 апостолов подражали 12, и если мы всегда живем в согласии со Словом Божьим и расположились там станом при водах, тогда действительно и в пустыне можно найти оазис, и в тяжелой пустыне наших дней можно найти такие оазисы. Это те православные храмы, где изучают Слово Божие, где можно испытать такую благодать от общения со Словом Божиим, что, как говорится, трудно даже оценить, что это такое. Сказано: «Блажен читающий и слушающие слова книги сей». И вот мы собираемся в нашем маленьком оазисе в Сокольниках для того, чтобы при водах Священного Писания на основании святых апостолов и древнего предания истолковывать Моисеев закон. Это очень важно. А сейчас наше занятие оканчивается. Мы выходим опять в пустыню этого мира, где пусто. В каком смысле пусто? В магазинах полно колбасы, но пусто в смысле духов. Это действительно пустыня, где много вещественного, но мало духовного. Но жизнь так устроена, что мы не можем только наслаждаться. Итак, благодарение Богу – совершенно необходимые условия. Мы видели, как благодарили Бога Моисей и израильтяне, мужчины, как Мариам благодарила Бога. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Будем благодарить Бога и за чувственное благо». Что такое чувственное благо? Вот вода была горькая, стала сладкой. Это было чувственное наслаждение для них. Мы, конечно, духовно истолковываем этот текст. «Будем благодарить Бога и за чувственное благо». То есть он посылает нам хлеб, посылает нам воду. Сейчас, в период социального кризиса, важно благодарить Бога за то, что имеем, чтобы не потерять того, что имеем. Златоуст пишет: «Будем благодарить Бога за чувственные блага, но еще гораздо более за духовные». Сейчас вот окончится эта беседа, и мы поблагодарим Бога за духовное назидание, которое мы получили от этой беседы. Этого хочет Он, то есть Господь, и ради этих-то благ дарует и те, то есть ради духовных благ. Если ты ищешь духовного блага и забываешь даже о земном, Господь тебе пошлет и чувственное благо. Как сказано: «Ищите прежде всего Царствие Божие и славу Его, остальное приложится». Этого хочет Он, пишет Златоуст, и ради этих-то благ даруют и те, привлекая и научая ими несовершенных, как людей еще сильно привязанных к миру. То есть, если ты сильно привязан к миру, Златоуст говорит, начни изучать Слово Божие, и у тебя хлеб будет, и масло будет, и икорка на праздник появится, чтобы поддержать тебя в твоей немощи. Златоуст пишет, что есть люди, которые духовно не крепки, но если они будут продолжать изучать Слово Божие, то Господь о них позаботится, и на работе будет неплохо, и пенсию вовремя принесут. Помолимся на это все.